Подарок Элли. Уже несколько дней Житков находился в суровом убежище, куда привели его Нордаль и Элли. В пещере было не слишком уютно. Но Элли оказалась права. Это уединенное место было единственным, где Житков мог чувствовать себя в безопасности. По ночам девушка навещала его, приносила пищу. Часами сидела она на корточках у входа в пещеру, не спеша рассказывая о жизни острова или слушая его рассказы о России. Когда солнце уходило за горизонт настолько, что длинные тени соседних гор заслоняли вход в пещеру, они садились у входа, и Житков с жадностью подставлял лицо свежему морскому ветру. Он отдыхал от влажной духоты пещеры, от вынужденной неподвижности. В эти дни Элли была единственным человеком, чей голос слышал Житков. Ему нравилась эта живая, энергичная девушка, порой казавшаяся сильной, мужественной, а порой вдруг становившаяся застенчивой, почти робкой. Это случалось чаще всего, когда они оставались с глазу на глаз в серебряном сиянии ночи. В такие минуты Житков не раз ловил на себе лучистый взгляд ее больших глаз. Он знал, что, кроме забот, ничего не доставляет ей. Знал, какое трудное и опасное путешествие совершает она каждый раз, пробираясь к пещере. На пути от поселка к ущелью лежал ледник, один из многочисленных ледников, прорезающих плато острова. Зеркальную поверхность ледяной реки рассекала гигантская трещина. Когда Житков по пути в пещеру впервые увидел эту трещину, он невольно подумал, что Элли заблудилась. Нужно было родиться здесь, вырасти на этом острове, среди его гор и ущелий, и сходить вдоль и поперек его глетчеры, чтобы с такой уверенностью, как это сделала Элли, найти узкий лаз, ведущий вниз, в самую пропасть, и без колебаний устремиться по нему. Глубоко внизу, в недрах ледяного колодца, было достаточно узко, чтобы без труда преодолеть пространство, разделяющее берега пропасти. Но подъем на противоположный край трещины показался Житкову вдвое сложнее спуска. Это-то путешествие девушка и совершала еженощно ради того, чтобы принести Житкову термос с обедом и посидеть с ним часок-другой. По ее словам, старый Глан уже сговорился с Нордалем. Когда будет подготовлено бегство с острова, Житкова отведут к слесарю. Однако потом этот план изменился. Решили, что пребывание беглеца у Нордаля, пользующегося у немцев репутацией неблагонадежного, было бы опасно. Поэтому Нордаль договорился с новым пастором. Житков получит приют в его домике или, если понадобится, даже в церкви. Сегодня ночью Элли пришла к Житкову особенно оживленной. Все шло отлично. Адмирал получил у немцев разрешение на дальний лов. Через два дня он уходит в море, а вместе с ним Элли. Они возьмут Житкова и высадят его на дальних островах, куда заходят промысловые суда с материка. «Я рада за вас», — сказала Элли. Но в тоне ее Житкову послышалась грусть. «Что с вами, Элли?» «Нет-нет, ничего». Она отвернулась. «Элли!» Удивленно пробормотал Житков. Он притянул к себе девушку и крепко поцеловал ее. Элли вырвалась. «Так не нужно», — пробормотала она, отвернувшись, и стала тереть щеку, в которую ее поцеловал Житков. Потом, сделанной веселостью, сказала. «Вот, посмотрите лучше, какой подарок я вам принесла». И протянула Житкову старую трубку на согрейку. «Спасибо. Теперь мне остается только разжиться табачком», — усмехнулся Житков. Элли с торжеством вытащила из кармана кожаный кисет, украшенный ярким изображением национального флага. «Это вам от отца. А трубка от меня. Я нашла ее недавно на берегу». Они поговорили еще несколько минут. Прощаясь, Элли сказала: «В следующий раз я приду уже для того, чтобы отвезти вас к пастору». Когда Житков, нагнувшись к фонарю, стал набивать трубку табаком, сердце его едва не остановилось. Донышко старого чубука было заделано монеткой, совсем маленькой серебряной монеткой. Да это же трубка Бураго! Та самая трубка, которую он в свое время получил из рук Мейноша у ворот музея. Но как могла она оказаться на берегу острова Туманов? Должно быть, Мейнош снова завладел ею, пока Житков был болен, а потом потерял здесь. Или она побывала в руках Витемы. «Эй, Элли, эй!» Только эхо откликнулось на его зов. Житков подбежал к трещине, но найти спуска он не мог. Тогда, свесившись через край пропасти и забыв об осторожности, он крикнул вниз: «Элли!» Эхо, похожее на грохот снежного обвала, ответило из пропасти. Житков в испуге отпрянул. Ему показалось, что от этого страшного шума рухнут ледяные стены. Он вернулся в пещеру. Снова взял трубку и стал ее разжигать. Но трубка плохо тянула. Житков вынул мундштук, чтобы продуть его. Из мундштука торчал кусочек бумажки. Житков вытащил его и хотел бросить в огонь, но заметил, что на бумажке что-то написано. Развернув испачканный никотином листок, он прочел: «Ищите меня на Марте. А. Б.» Житков узнал руку Бураго.